Я не стал говорить, что уже запустил к особистам информацию о психической неуравновешенности генерала. Но не тот случай, чтоб результат наступил столь оперативно. Этот военный не сидит за красной кнопкой пуска ракет. О запросах его дочерей на выезд в США известно давно. Причина отстранения в другом. В чем, и должно ли меня это волновать, Ольга принялась потрошить мини-бар. Я должен был сказать, что здесь бухло неоплаченное, как внизу на веранде, и вообще дорогое. Но не стал. Она выжрала виски прямо из мерзавчика, не наливая в стакан. Оль, успокойся. В результате останется один, если Вика сумеет и маму убедить переехать сюда, подлечиться. Валер, ты такой умный, но ни черта в женщинах не понимаешь. Она не приедет. Неужели не догадался? Будет собираться, ныть, говорить, что, вот, надо с мамой посидеть, у нее сердце слабое, Ваня болеет, еще какие дела, надо экзамены доздать, чтоб получить диплом Иняза. Я тебе скажу, даже Гоша не причина, если ревнуешь. Она сама такая, в отца. Поздно, господа, я приняла решение, и меня проще убить, чем от него отказаться. Ты не такая, когда на меня накатывает, я говорю себе, не будь как они, и все же могу прислушаться к голосу здравого смысла. Ты, сказочный принц для Вики, другая бы держалась руками и ногами, независимо любит или не любит, тем более, вроде правда была влюблена, а ты, тоже, был, но вы спите спали вместе. Я из соседней комнаты в истории слышала, шуршите как мартовские кошки. Оль, а почему, нет, я мужчина с естественными потребностями, женатый, рядом в койке сексапильная баба, нелюбимая. И что, если бы все трахались, только переполненные возвышенными чувствами, секс на планете случался бы в десятки, если не в сотни раз реже. Вот ты сама, по любви, со Стасиком, да, в какой-то мере, он первый был, но не тот, для которого я, последняя. Потом пару раз, ну так, чтоб убедиться, не мое. То есть у тебя даже потребность в регулярном сексе не разбужена, иначе понимала бы, надо сбрасывать напряжение. Она сидела на широкой двуспальной кровати, подобрав под себя длиннющие ноги. Машка мирно дрыхла рядом, одетая, не хотели тревожить. Вам, мужикам, сбрасывать несложно. Ты про мастурбацию, твоя правда. Но нужна еще психологическая разрядка, а для этого требуется женское тело рядом. Ну, или мальчика, у кого какие запросы. Венса видела, я хочу увидеть небо голубое, голубое, помнишь у Пугачевой, так посмотри на сенатора, не бывает голубей. Жена рядом, только для отвода глаз, не обратила внимания, в Минске гомики скрываются, здесь не стесняются, ничего, привыкнешь, это как в привокзальном туалете, заходишь, вонь невыносимая, потом принюхался, и можно терпеть, извини, я нетолерантный, кстати, полчаса прошло, пробуем еще раз звонить, я, нет, слышать о себе как о последней БЛ из уст родного отца, спасибо, сыто, пока набирал, Ольга откупорила второй мерзавчик. Похоже, такая добавка к принятому внизу ее доконает и вырубит как хук в подбородок, ответила Вика. Слышала, папа ругался, а я Ваню кормила, не могла подойти. Он Олю помоями облил. Сидит, плачет, выпила виски, взялась за джин. Сейчас поведу к унитазу, пусть метнет обратно. А Белочка? Нет, да Белочки еще не допилась. А, ты про Машуню. Натанцевалась на свадьбе. Спит без задних лап, но наверняка спросила бы, когда мама приедет. Ольга иронически скривилась. Ну и, документы отдадут в Москве на следующей неделе, но даже не знаю, пока маму еще выпишут. Спазм ей сняли, хорошо, что не инфаркт, а тут дома дурдом. Представь, что папа учудил, удиви. Во всеуслышание заявил на офицерском собрании в училище, что подготовка договора по ракетам средней дальности, измена родине, а в Кремле засели предатели. Мне еще дома хвастался, как я их, вчера уехал на работу с водителем на Волге, вернулся на трамвае, мы как раз с Ваней гуляли, злой как черт, жду, когда его уложат в госпиталь на обследование перед отправкой на пенсию, хоть звания не лишили бы, какие-то деньги, пусть мама продолжает получать мои мандариновые отрезы, когда ты уедешь в Штаты, я не знаю, когда я уеду, дурдом, без Машеньки душа рвется, но и маму оставить с этим. Вспышка справа, она снова загремит в кардиологию. Не знаю, Валерочка, прости, не знаю, что я говорила, не злорадствую, сочувствую. Ольга вежливо выдержала с минуту после того, как я положил трубку и матюгнулся. Ты ее разлюбил, когда узнал про них с Гошей, так не было ничего. Он импотент, наверняка пробовали. Я вернулся к кровати и растянулся на ней, пропихнувшись между Машей и Ольгой. Лежбище было столь широкое, что вместило бы и еще одно тело, как в анекдоте «Ленин с нами». Давно пора заканчивать и тащиться к себе, но невыносимо оставаться одному. Наверное, перенесу дочу, тихонько раздену, пусть спит рядом с папой, и плевать на америкосов, подозревающих в нежном отношении папы к дочке намек на педофилию. Сами извращенцы, мать их, думаю, пробовали, согласилась свояченица. Скорее всего, подробности не расспрашивала, бывает разное. Она сказала, подаю на развод, значит, ушла от меня, сбросила всякие обязательства. Потом люди сходятся, будто снова медовый месяц, любовь-морковь. Но Вика не ушла куда-то к себе или к новому мужчине, а оставила себе наш дом, мой дом, построенный до свадьбы, храм вашей любви, не ерничай, так оно и было, и она привела в него Гошу, прекрасно зная, как я к нему отношусь, тут не мои собственнические чувства виноваты, ты же понимаешь, ревность, в первую очередь, это собственническое чувство, дико обидно другое, ей, недавно клявшейся в вечной любви, вдруг в одночасье стало плевать, что я обо всем думаю, просто вычеркнула меня из жизни, не считая дома и алиментов. А ты погоревал и вычеркнул ее, да, но не Машу, а они связаны. Вообще не понимаю, как она кинула ее в Москве со мной, когда оформлены документы на вылет. Для меня тоже загадка. Убеждала себя, что вернется в Москву и воссоединится с нами. Понятия не имею, но как бы то ни было, она там и останется в Минске, мы здесь. Ты уже спишь? Признаться, сон как рукой сняло. Не удивляйся, меня на 12 раундов мордобоя хватает. Что со мной сделает одна свадьба? Тогда обожди, я сейчас. Ольга снова уединилась в ванной, некоторое время шумела вода, потом надолго все стихло. Я уж и правда решил подремать под сонное дыхание Маши. Наконец, раздался стук каблуков. Барышня была в том же белом гостиничном халате, плотно запахнутом. С лица исчезли следы слез, глаза подведены. Видимая часть ног, от белых свадебных босоножек до края халата, затянута в черные чулки. Пошли к тебе в номер. Уверена, нам обоим плохо. Я на взводе. Не спасешь меня, спущусь в холл и предложусь первому встреченному негру со спидом. Шантаж? Да, идем. Постараюсь, чтоб ты не пожалел. Потом вернусь сюда. Маша не должна, проснувшись, почувствовать себя одной. Наверное, этот последний пункт сокрушил остатки обороны. Порой тетя относится к моему ребенку более чутко, чем родная мать. Когда-нибудь Билла Клинтона, сегодня мирно сопящего где-то этажом выше, будут разносить за внебрачную связь с практиканткой Белого дома. Честное слово, я не буду в первых рядах клеймящих его за аморальность. Сам такой. Глава 8. Банкет. Алкоголики утверждают, что просыпаются с рефлекторным позывом глотнуть воды, потом похмелиться. Сознание включается позже. Я сразу сунул ноги в кроссовки, потому что утренняя пробежка на 6 миль давно въелась в привычку. Как бы ни провел время накануне и сколько бы мало не спал, мозги заработали, только когда глянул на смятую постель. Встал один, Ольга ушла как обещала, пока не проснется Машка. Туалет, зубная щетка, трусы на мне, вполне годные для спорта, майка не свежая, плевать, все равно взмокнет. В таком расхристанном состоянии я выскочил из холла и потрусил к заливу. Мысли постепенно раскладывались по полочкам. Формально мы с Викторией не разошлись. Все ее аргументы на очередную задержку вроде бы имеют под собой почву. Ситуация с мамой и отцом объективно сложная. Она пропустила год в академке из-за Вани, желательно доздать госэкзамены в инязи и получить корочки хоть о каком-то верхнем образовании, за высшие их никто не примет ни в Европе, ни в США. Но это все не причины, а поводы, поиск видимости причин. Ольга, поступившая годом позже, тоже сдавала бы ГОСы этим летом, но бросила в усы без колебаний и ринулась за океан, со мной и за мной. Разумеется, ночное происшествие не было спонтанным. Внешне она несколько напоминает старшую сестру, карие глаза очень похожи, черты лица крупнее, нос чуть длиннее, губы пухлые. Главное отличие в росте. Кто в женщине ценит, главным образом, длину ног и красивую попу, находка. Перед свадьбой Патриции и Роджера она максимально изменила внешность, выстриглась, ей идет, густо раскрасила глаза, Вика пользуется тушью гораздо сдержаннее. Купила черные чулки, стринги и кружевной бюстгальтер, подсмотрев такое неотразимое сочетание в каком-нибудь журнале или рекламном буклете, не зная, что предпочитаю совершенно обнаженное тело. Наверняка обзавелась ими в тот день, когда с пышной ватрушкой негритянка и с Машей ходила в шоп-круиз по Балтимору, и я, обеспеченный смокингом, оставил их без присмотра. Неторопливо выжидала момента, чтоб стало даже ежу понятно. Жена не приедет. Ночью ловушка захлопнулась. Я разочарован, жалею, рву на себе волосы, на голове и в паху. Что же мы наделали? Ничуть. Романтических чувств нет. Думаю, и у нее не особо. Нам хорошо вместе и втроем с Машкой тоже. Пока достаточно. Свою меркантильность свояченица, а теперь любовница, скрывать не собирается. С этим надо что-то делать, тем более в преддверии аудита расходов со стороны инопланетного изверга. К сожалению, я не могу знать, какие банковские операции 80-х годов оцифрованы, сможет ли гад проконтролировать, сколько мне денег капнуло на счет и на что они списаны. Нет, она явно не собирается быть нахлебницей и ограничиваться ролью постельной грелки да гувернантки для Марии. Намекает, что хотела бы получить профильное образование и помогать мне во всех начинаниях. Кстати, не самое полезное дело. Это евреи как-то умудряются вести семейный бизнес, вращаясь внутри собственного маленького клана круглые сутки. От жены любовниц надо иногда отдыхать, не обязательно, с другими женщинами. Ладно, решим в процессе. Проблема лишь с Машей, та наверняка заметит, что отношения папы и тети изменились. Никаких скидок на юный возраст, она чувствует и подмечает даже то, что укрыто от взрослых. Первая предложила лететь в Штаты без мамы и брата. Они уже проснулись к моему возвращению. Ольга, одетая в одно только белое боди, заставила племяшку делать зарядку. Сама для примера высоко закидывала ноги и прогибалась. 15 минут потерпишь, мы заканчиваем. Они даже не прервались при моем появлении. Дача была крайне горда, что занимается по утрам как папа-спортсмен. Еще один балл в пользу Ольги. Когда спустились в кафе, она шепнула: «Понравилось? Обращайся, надо только противозачаточных купить». Я благодарно улыбнулся и подмигнул. Днем мы гуляли, на глаза бросилась вывеска боксерского клуба, похоже, принадлежащего Всемирной любительской ассоциации. «Зайдем?» Маша выбрала бы аттракционы, но послушно кивнула. Ольга подчинилась большинству. «Вы хотели бы у нас заниматься, мистер?» Подошедший мулат в спортивном костюме осекся, узнав меня. «Нет, простите, задержался на несколько дней в Балтиморе и как услышал стук перчаток, ноги сами потянули к вам. Моя дочь Мэри и ее тетя Ольга. Джим Фицроу, сэр, менеджер и тренер сборной Мэриленда среди любителей. Но вы, профессионал, больше сотни боев на любительском ринге. Уложил Теофила Стивенсона, если вы слышали. Так что по количеству встреч, скорее любитель, чем профи. К сожалению, многие из моих парней мечтают перейти к профессионалам. Кому не жаль головы? Эй, гайс, стоп, все сюда. Пацаны побросали мешки с песком. Пара спаррингующихся спустилась с единственного в зале ринга. Окружили, смотрели с восхищением. Самый предприимчивый протянул перчатку и ручку, оставить автограф. Джим, если и правда твои смотрят на меня как на звезду, есть очень простое предложение. Дай мне размяться 10 минут, потом минутный спарринг с каждым желающим, кто не менее 5 футов 9 дюймов. Вес не важен, не покалечу. Одно условие, никаких фото. Ольга была только на одном моем бою, и то по боевому самбо, довольно давно. Машка прилипла к рингу и смотрела снизу вверх широко раскрытыми глазенками. Тяжкий запах мужского пота, причем шманила сильней, чем в конюшне, ее не отпугнул. Мы провели там около часа. Парни, а у Джима тренировались не только афро, пытались выпендриться как могли. Я тычками показывал ему уязвимости в обороне. «Тебя как зовут?» «Робин, сэр. Все хорошо, но рано включаешь правую. Когда левая выбрасывается в джибе, правая отвечает за всю защиту. Молотить обеими можешь, только если перехватил инициативу, соперник и не помышляет о контратаке. Вот смотри, я поднял обе перчатки к физиономии. Мой хитрый глаз следит за тобой в щель между перчатками, а еще стоит быстро двигать головой вправо-влево. Как только заметил дырку в обороне, бац, и моментально руку назад, чтоб не схлопотать. Шлепок в корпус, проскочивший между локтей, показал ему эту дырку. Парень охнул, скорее от неожиданности, чем от боли, и уступил место следующему. «Бокс для тебя как наркотик?» – спросила Ольга, когда вышли из умеренного освещенного зала под безжалостное солнце. «Нет, бизнес не самый выгодный, но интересный. Мне осталось несколько лет на ринге. Потом вложу деньги, чтоб не заботиться о хлебе насущном, и организую в Минске первую в республике школу профессионального бокса. Скоро его легализуют, а там и СССР развалится. Папочка, девочки смогут заниматься боксом? Вопрос застал меня врасплох. Ну да, женский бокс однажды войдет в олимпийскую программу, но пустить Машу на ринг, только через мой труп. Ольгу больше озаботила перспектива возвращения. Америка, открытая с парадного входа, ее пока не разочаровала. В Минске, помимо всего прочего, осталась сестра, у которой младшая увела мужа. Я не хочу в СССР. Видишь, как удачно все складывается. Там, Виктория, не желающая ехать сюда, здесь ты на якоре. Я неплохо устроился, но недооценил дочь. Мама не хочет ехать ко мне. Хлюпающий нос, глаза, полные соленой влаги. Ну что ты, я вчера ночью разговаривал с мамой, пока ты спала. Она не едет, потому что твоя бабушка болеет и лежит в больнице, ее надо навещать, а дедушка вечно занят. Вот выздоровеет. Если и тогда не приедет, моей мамой будет тетя Оля. Поздравляю с первенцем, Ольга Львовна. Не мучилась беременностью и схватками, а уже с ребенком. И не скажешь, что приемный, родная кровь. Да шутишься, Валера, что мы с Машкой ночью проберемся к тебе в номер и искусаем. Да, Мария Валерьевна, я не буду кусать папочку. Ну, если только чуть-чуть, понарошку. Я искоса поглядывал на Ольгу. Та ведь понимала, что мужик с прицепом. Искренне ли любит Машку? Причин сомневаться нет. И выбора тоже. Дочь сама предпочла ее. А какие у нее варианты в стране, где никого из родных и знакомых, даже не все вокруг, белые? Обеих не взял на день рождения Венса и поступил правильно, потому что свадьба характеризуется словом «шоу», а юбилей 60-летнего – словом «банкет». Джей больше всего поразило, что я, общаясь с гостями, ни разу не перепутал никого из многочисленных мне представленных губернаторов, сенаторов, конгрессменов, прокуроров и прочих конкретных в натуре пацанов из демократической партии, а также их супружниц. Женщин-политиков было совсем немного, та же Хиллари Клинтон фигурировала как половинка губернатора, а не самостоятельный деятель. Ты что, учил их фамилии и физиономии по газетам? Обижаешь, драгоценная. У меня хорошая память. Три четверти вашего демократического зверинца вижу впервые и никогда не слышал их имен. Лучше расскажи об остальных, к кому меня не подводили. Значит, они того не стоят. Джей, а вон тот улыбчивый чернявый. Она повернула голову в указанном мной направлении и удивилась. За ресторанным столиком посреди огороженной площадки на крыше нашего отеля сидел симпатичный мужик, наружность, как с юга Европы. Он был примечателен тем, что к нему постоянно подходили, похоже, свидетельствовали свое почтение. Больше внимания получил, наверное, только сам юбиляр. Неужели вас не познакомили с Дукакисом? А может, и с умыслом? Он из Бостона, губернатор штата Массачусетс. Православный грек. Это, непростительное фу, быть православным в США. Но в чем умысел? Венс внешне в прекрасных с ним отношениях, но Дукакис намерен баллотироваться в президенты и в вице собрался пригласить Бентсена, тот не против. А Венс сам желает пройти в Белый дом, в качестве первой скрипки или вторым номером. Бездетный голубой, но семья, гетеро и крепкая. А слухи о его секс-ориентации сработают на пользу, убеждая избирателей, что мы толерантны к секс-меньшинствам. Впрочем, я сама тебя отведу. Я обманул Джей. Дукакис, главный в партии, кто яростно критикует стратегическую оборонную инициативу, программу «Звездных войн», считая ее слишком дорогостоящим блефом. Естественно, я о нем узнал все, что мог. Надо же о ком-то строчить доносы в КГБ. Джей произнесла перед ним короткий спич, то ли аннотацию ко мне как к книге, то ли инструкцию по эксплуатации. Губернатор, пародируя дальнего предка соотечественника, воскликнул: «Эврика!» Потом снизошел до разъяснений. Республиканцы недостаточно разыгрывают карту сотрудничества с русскими. У нас есть общий враг – террористы. Стоит объединить усилия, но поскольку это невозможно вот так сразу, после десятилетий недоверия, составить для начала дорожную карту. Достигнем взаимопонимания по Афганистану. И вы, сэр, замечательно сыграете в нашем оркестре, уничтожившей целую банду террористов. Сидевшие за столиком и кучкующиеся рядом с готовностью кивнули. Я не был приглашен опуститься на стул и возвышался над мелким греком. При всем уважении, ваш план страдает изъянами. Правительство США финансирует таджиков, сражающихся с советами в Афганистане. Террористы, угнавшие лайнер, как раз из этих таджиков. То есть теракт совершен на деньги американских налогоплательщиков. Чепуха. Деньги им дала республиканская администрация. Еще одно очко к ним в минус. Но афганские маджахеды – герои в глазах избирателей США. А я получил золотую звезду Героя Советского Союза за уничтожение этих маджахедов в самолете, а потом во время командировки убивал их в районе Пантшерского ущелья к северу от Кабула. Если американские СМИ этот факт раскопают, а он не составляет секрета, поднимется скандал, кого вы пригласили в качестве лица избирательной кампании. Два очка вам в минус. При всем уважении, когда откланялись, Джей похвалила. Здорово ты его отбрил. Но так получается, что Ивенс во время какой-то очередной кампании не может на тебя рассчитывать. Через 2,5 года Советы уберут последние войска из Афганистана, поддержка повстанцев, как и наша борьба с ними, потеряет актуальность. Женщина свернула, не провожая меня к столику, и оперлась на перила, окружавшие площадку на крыше. Вид на Балтимор был живописный, на юго-востоке серебрился залив. Я пристроился рядом. Ты знаешь это так же наверняка, как про катастрофу Челленджера. Ни о чем нельзя говорить со 100-процентной уверенностью, пока это не произойдет. Шанс на попадание у меня высокий, но, к сожалению, озаряет меня далеко не всегда. Перед посадкой на тот злополучный самолет ничего не ёкнуло на сердце, иначе опоздал бы на рейс, и мы бы разбились. Значит, хорошо, что предвидение не сработало, но все обошлось и все закончилось. Для меня, нет, такая горечь прозвучала в этих словах, что я невольно напрягся. Джей как будто лишилась внутреннего стержня, согнулась. Еще миг, перевесится через перила и рухнет на веранду, где позавчера лихо отметили свадьбу ее дочери. Урод, которому ты свернул башку, наградил меня ВИЧ. Я больше ни с кем, только он. Я умираю, Валерий, хоть внешне пока незаметно. Кто еще знает, отчего мой голос осип? Я симпатизирую этой смуглой женщине, но не более, она мне не родня, не любовница. Отчего южное солнце перестало светить столь ярко, только муж. И я сказала, откуда это? Вот дерьмо, счел меня последним вруном, когда я хвастался, что сломал угонщику шею, пока он еще не достал болт. Наоборот, уважает, что ты хранишь мою тайну. Ни Патриция, ни Рут не в курсе. Пат уже большая, погрустит и переживет. Но младшая вырастет без матери. Я борюсь за каждый день. Иммунодефицит прогрессирует. Скоро не смогу вылечиться от банальной простуды. Да и остальные симптомы. Если бы не Рут, вот прямо сейчас, головой вниз. Валерий, ты знаешь будущее? Лекарства от ВИЧ изобретут? Конечно. Полностью избавиться сложно. Но дожить до глубокой старости и помереть от других причин, вполне. Но ты не дождешься, если... Что? Что за если? Я оглянулся украдкой. Пока стоим спиной к гостям сенатора, вряд ли что-то заметно. Максимум, поспорили. Но у Джей больше не было сил сдерживаться. Обернется зареванная, все обратят внимание. Слушай, ты доверяешь мне как тогда, когда прикрывала спину с пистолетом в руке. Никому не доверяю вообще. Тебе? Чуть-чуть. Какая у тебя группа крови? 4. Резус положительный. И что, у меня 4, отрицательный. Слушай, у тебя шанс 1 на 1 000 000. Без этого и миллионного нет. Надо сделать переливание крови. Зачем? Я переболел СПИДом и вылечился. В моей крови есть какие-то уникальные антитела. Не факт, что помогут и тебе. Но попробуем, хоть прямо сейчас. Глаза у нее высохли прямо на глазах. Простите за каламбурчик. Это снова была прежняя Джей, как туго взведенная пружина. Нужен шприц побольше, 5 миллилитров, сама переведи в ваши гребаные галлоны и пинты. Главное, с острой иглой. Сама придумай невинную отмазку. Например, решила угоститься героином на пару с русским боксером. Героин, ты, псих. Нет, всего лишь юморист. С шприцем спускайся к нам в номер, я тоже скоро там буду. Только водку прихвачу. Мы пришли практически одновременно. Я толкнул дверь комнаты Маши и Ольги, намереваясь найти там заменитель ватки, женскую прокладку. Обе как раз вернулись с променада и с недоумением уставились на американку, собранную и решительную, точно решила пройти по канату над Ниагарским водопадом без страховки. «Машуня, запри дверь изнутри. Оля, одолжи ватку или прокладку. Врачевать буду. Добрый доктор Айболит, пришивающий лапки зайчатам, четвертованным трамваем. Добрая сказка наяву». Перетянул руку брючным ремнем, смазал водкой локтевой сгиб. Мне любая инфекция по барабану, но не афиширую суперспособность. Я очень посредственный бэтмен. Никто не падает в обморок от вида и запаха крови. Ну, тогда смотрите и развлекайтесь. Я нацедил полный шприц, а он с виду куда больше 5 кубов, наверное, скорее для промывания, а не инъекций. Остановил кровь и накинул ремень выше локтя Джей. «Боишься?» «Уже ничего не боюсь», — вздохнула она. «Зря. Делаю такое в первый раз. Всех последствий не знаю». Выпустив воздух, ввел ей иглу. Жилка тоненькая, плохо видная на темной коже, но, главное, попал. Медленно-медленно надавил на поршень. «С этим закончили. Теперь встань, опусти руки и зажмуй глаза. Девоники, вы можете подсматривать, но никому ни слова. Я взял клятву молчания с 4-летней, поздно сокрушаться». Руки легли на узкие обнаженные плечи. Я сосредоточился и едва не заорал от боли. Вот что такое кровь, эритроциты, лейкоциты. Каждая частичка не имеет души и сознания. Но как только пустил поток ци в тело Джей и нащупал там свои клетки, меня едва не разорвало изнутри. Каждое кровяное тельце орало благим матом от того, что потеряла связь с большой землей. Знаете теперь, что чувствует кровь, хлынувшая всего-навсего из-за пореза на пальце, или отбираемая для анализа. Усилий, чтоб сохранить равновесие внешнее и внутреннее, хватило бы на 3 раунда боя с Тейсоном. Когда частицы меня, циркулирующие внутри больной, начали подчиняться, осторожно посмотрел внутрь ее организма. Вообще, человеческое тело сложностью напоминает галактику. Очаги недуга я ощущал как черные дыры, скопление вирусов, как темную материю. Туда и полились запасы из дракончика. У себя подобное излечил бы, не вспотев. Возможно, не заметил бы инфицирование. Демоническое здоровье автоматом убивает болезнетворные вирусы. Но здесь действие на расстоянии, на одном только тактильном контакте через плечи. Если Ольга пострадает от чего-нибудь, раздену ее до нога и лягу сверху. Контакт, пусть не сексуальный, будет гораздо плотнее. Мне горячо. Кровь вскипает, в висках стучит. Я закончил сеанс, потому что продолжить не сдюжил бы под страхом смерти. Не знаю, правильно ли это, но факт, что-то происходит. Конфликт крови разных резусов. Конфликт моей крови с твоим вирусом. Отслеживай состояние. Через месяц сдай тест, и тотчас сообщи мне. Еще раз повторяю, шанс исчезающе мал, но я хотя бы пытался. Сейчас уходи и как-то сглаживай мое исчезновение. Мне надо прилечь. Пока. Спасибо. Правда, сама не знаю за что. Едва Джей скрылась за дверью, я буквально рухнул на кровать. Девоньки, будьте зайками, свалите в соседний номер. Меня не кантовать. У тебя кровь не идет, ты не наклеил пластырь, не перевязал. Глаза закрывались сами собой, но я все же повернул к ней левую руку и разогнул. Если найдешь след от укола, дам 100 баксов. Да вот же он, Валера, врешь. И правда, только пигментная точка. Он так быстро зарос. Спокойной ночи. И я действительно провалился в сон без сновидений, хоть в Балтиморе, едва 6:00 пополудни. Глава 9. Увидеть Лос-Анджелес и не умереть. Толчок в бок. Валера, Валера, что ты меня дергаешь? Дай поспать. Ночь еще не наступила, на улице до сих пор светло. Не кантовать, Валерик. Голос Ольги приобрел минорные интонации. Маша пугается. Ты проспал всю ночь и валяешься до сих пор. Нам скоро из гостиницы выселяться и спешить на самолет. Ага. Впервые за сколько-то лет пропустил утреннюю пробежку. Хорошо, что сегодня не надо на ринг. В таком состоянии меня уложит любой ветеран Первой мировой войны, а то и русско-японской. Сначала завтрак. Мне что-нибудь легкое. Например, жареного бегемота. Целиком. На бегемота времени не хватило. В итоге мы уселись в такси, а они в 80-х годах в США большие и просторные, длина 6 метров, сзади, не сиденье, а диван-кровать, куда я изгрузился с пакетом гамбургеров, килограммом жареной картошки, холодной пиццей, мясными пирогами и 2 литрами колы, просто праздник какой-то для продавцов омерзительного фастфуда. Ольга сидела впереди, Маша устроилась рядом и с порицанием смотрела на праздник живота, ее-то ругали за попытки съесть что-то подобное. Только не вздумай упрекать папочку, что жрет ерунду. Вы сами с Ольгой виноваты, не разбудили меня вовремя, не дали поесть нормальной горячей пищи в отеле. Она отвернулась, надув губки. Прекрасно понимает, что папа переводит стрелки с одной больной головы на другую больную. На регистрации в аэропорту Ольга, стоявшая за мной, шепнула. У тебя татуха дракона посветлела, совсем белесая. Что с тобой? Обернулся и зашептал в ответ. Скорее всего, кроме Машки тут больше никто не понимает русский, но лучше не орать интимные подробности на весь аэровокзал. Крайнее истощение из-за попытки неумелого врачевания. У Джей, спит. Я не для того спасал ее с другими пассажирами, чтоб так глупо умерла. Сама виновата. Или от мужа подцепила. Не унималась Ольга, вызывая у меня приступ раздражения. Изнасиловали. При мне. Ты довольна? Будь добра, не лезь с расспросами на эту тему. Она заткнулась и уделяла внимание лишь Машке. Я обратил внимание, что дача, где возможно, начала вставлять английские слова, подцепленные во время бесконтрольного общения с другими девочками. Разумеется, fucking shit выучила в первую очередь. Такие они, американские дети. И у меня теперь с каждым днем все более американский ребенок. Вика даже не подозревает, до чего не хотелось уматывать из СССР и как порой тянет обратно, при всех многочисленных минусах пребывания там. Еврейский анекдот. Там хорошо, где нас нет. Правильно, там хорошо, где евреев нет. На самом деле, концентрация евреев – индикатор качества жизни, где попало они не селятся, не дураки же. Борт был полупустой, я почти сразу задремал, осоловелый от гамбургеров, проснулся, когда стюардесса катила контейнер с обедом. Машка поклевала свою порцию, скормила мне остатки и отправилась шастать по салону, знакомиться с другими детьми. Думал было перебраться к окну, на ее место, и снова давить на массу, но Ольга взяла меня в оборот. Про Джей больше ни слова, раз ты запретил, но количество странного зашкаливает. Вчерашнее вообще, особенно если она выздоровеет. Валера, ты вообще, кто? В смысле, паспорт показать? Паспорт твой я на погранконтроле видела, он у тебя наверняка в порядке. Но ты сам не такой, как обычные люди. Трави, в чем я не такой, и почему Вика не озаботилась моей инаковостью? С ней мы провели куда больше времени вместе. Она махнула рукой. Пока сестру все устраивало, ей было пофиг. Главное, результат, а ты результат обеспечивал. Когда отрезала тебя как гангренозную конечность, стало тем более пофиг. А тебе не все равно? Нет, я узнавала. В мире нет ни одного боксера, кто провел бы больше сотни боев и во всех победил. Да, я лучший. Ты в 18 лет добился всего, о чем не может и мечтать 99% советских даже к концу жизни. Никогда и ничем не болел. Наверняка получал травмы, но они моментально залечивались. Вика говорила, ты из Ташкента прилетел с кривым от побоев лицом. Потом разгладил его, причем сам, без врачей, за считанные дни. Я не удивилась, почему у тебя исчез след от укола. У тебя уникальная память. К моменту нашей первой встречи знал английский в 1000 раз лучше, чем мы с Викой сейчас, отучившиеся 5 лет в Инязе. Может и другие знаешь, французский, немецкий и испанский свободно, а также латынь. Знал немного арамейский, но забыл, давно не пользовался. А что, нельзя? Она едва не задохнулась от возмущения, сама-то зубрила языки в режиме турбо, с довольно средним успехом. А тут, наконец, ты предсказываешь будущее. Про Чернобыль, это просто фантастика, не кричи. Ты перекрываешь шум моторов, иначе мне придется убить соседей спереди и сзади, чтоб не узнали мою страшную тайну. По глазам было видно, она не понимает, стоит ли воспринимать всерьез последнюю угрозу. А меня убьешь? Зачем? Сам тебе все расскажу, если интересно. Но это долго, да и спать хочу, не восстановился. А у меня меньше 2 недель до боя с Синклером. Вдруг сглазила, и Синклер прервет беспроигрышную серию, иногда мне кажется, что я тебя люблю, но в данную секунду выбросила бы тебя из самолета без парашюта. Разобьюсь, душа бессмертна, а бренное тело, нет. Если его расплющит при падении с 30 000 футов, это не то, что срастить сломанные кости лицевой части. Хочешь подробностей? В Ташкенте мне устроили бой без правил, очень выгодный денежно. Бугай вдвое больше меня весом навалился, прижал к ковру и проломил мне нос и лоб ударом своей башки. Кости вошли в мозг. Не может быть. Может. Клянусь, я правду говорю. Очень выгодный. Мы с Кимом сделали ставки на меня. Подняли больше 2 миллионов рублей. Через Грузию провернули ченч на доллары. С этих денег оплачен переезд в США и внесен аванс за дом в Санта-Монике. Остальное выплачиваю частями. Да при чем тут доллары, я спрашиваю? Как ты мог выжить с проломленным черепом? Дорогая, не все сразу, потому что долго. Вот, кусочек приоткрыл. Остальное позже. Отдыхай. А, одно условие есть. Никому не рассказывать, да хоть всем, кто поверит. Не хочешь в психушку? Молчи. Условие другое. С выхода из самолета переключаемся на английский. Тебя отлично в Балтиморе пробило, перестала стесняться. Запас слов нормальный, хоть старомодный, но практики нет. И произношение в духе колхоза «Ленинский путь к коммунизму». Чтобы править ошибки, я должен слышать твой английский. И Машка пусть втягивается. Спокойной ночи. То есть ты проиграл один бой. Я открыл один глаз, второй уже спал. В смысле, с тем ташкентским бугаем. Я проиграл, издеваешься? Если нас с тобой занесет в Ташкент, положи цветы на его могилку. Все, не зли меня. Хочу немного набраться сил. Сквозь дремоту почувствовал, как Машка перелезла через меня, возвращаясь на законное место у иллюминатора, но пришел в себя окончательно, только когда колеса шасси загремели по взлетно-посадочной полосе. Повернулся к Машке. Все проконтролировала, долетели нормально, все ок, папа, в лучшем виде, ответила дочь по-английски. Неужели язык передается по наследству? Со спермой, Валера, у тебя дракон снова ярко-синий, увидела, когда ты обернулся к Машуне. Значит, он готовится к бою, но батарейки еще далеки от полной зарядки. Ничего, недели хватит, барышни, нас ждет Санта-Моника. Папочка, ты говорил, Лос-Анджелес. Санта-Моника считается самостоятельным городом, но практически это район Лос-Анджелеса, зажатый между другими его районами и Тихим океаном. Ты видела только Атлантический океан, и то из иллюминатора самолета. По-тихому мы обязательно покатаемся на яхте. У тебя есть яхта? Нет, только у приятелей. Наберись терпения. Один из приятелей, как раз обладавший большой моторной лодкой, пригодной для прибрежных вояжей, ожидал меня в аэропорту, уведомленный о нашем рейсе. Дональд курил сигару в зале прибытия, в 80-х такое еще было возможно, нервно перекидывая ее из одного угла рта в другой. Вал, отправь женщин на такси, у нас разговор, не терпящий пары часов, перезревший, твою мать, неделю назад. Значит, или откладываем на завтра, или сокращай главное до 10 минут, дамы обождут. В нашем контракте не прописано, что я обязан слушать твои стенания 24/7. Я толкнул тележку с чемоданами и с моей большой спортивной сумкой к выходу в сторону стоянки такси. Улетая более чем на месяц, бросать Кадиллак на стоянке аэропорта мне казалось расточительством. Дюк, бормоча ругательства, тащился сзади, барышни у него в кильватере. На открытом воздухе, густо приправленном выхлопом 4- и 5-литровых моторов, трехлитровики здесь считаются малолитражками, он выстрелил первым вопросом претензий. «Вот ты мне скажи, ты на меня работаешь или я на тебя? Неправильно ты ешь бутерброд, дядя Федор». Машка прыснула. Негр нахмурился. «Что это, черт побери, означает? Непереводимая игра слов. Смысл в том, что неправильно ты ставишь вопрос. Мы оба друг другу весьма полезны. Ты мне очень, но есть другие промоутеры. Я же у тебя единственный чемпион мира в супертяже». «Постой, ведь у других твоих парней пояса отобрали, выходит, вообще единственный, а наш контракт истекает 1 октября, да, БЛ, и я ни хера не могу договариваться о поединках после первого, нормальные бои, приносящие бабки, планируются за полгода, хочешь без штанов меня оставить, чтоб хер застудил?» Под пекущим июньским солнцем Лос-Анджелеса плавился асфальт, под 40 в тени по Цельсию, без штанов его отросток сгорит, а не замерзнет, договаривайся, в августе сообщу, подписываем на год или на два, условия знаешь, на 5, сука, 5 точно не проведу в боксе, даже если не соберу все пояса, нахрена так рано, пик формы пройдет, начнется спад, нокауты, проигрыши, не по мне, лучше поднакоплю немного, вложу, чтоб жить скромно, но не заботьтесь, чтоб не помереть с голоду, Лос-Анджелес мне нравится, чтобы жить, а не сдохнуть с пробитой башкой. Немного, это сверх 800 миллионов долларов. Он остыл, начал снова вскипать, сыпать ругательствами. Хорошо, хоть Ольга догадалась оттащить Машу подальше, знавшую, возможно, не только fucking shit, но и другие слова из репертуара промоутера. Об остальном догадалась бы по интонации. Что за херь с молодыми любителями из СССР? Когда придешь в себя, подумай, в Союзе полно талантливых пацанов, уже отобранных тренерами и прошедшими базовую подготовку. И это нормальные парни, не бандюки с окраин Голливуда, за которыми нужен постоянный надзор, чтоб их не застукали за вооруженным ограблением или за торговлю наркотой. Белые, знаю, ты, черный расист, а среди советских встречаются и смуглые. Мне похер расизм, белые хуже дерутся. Не та скорость, нет куража, мало эмоций. Ты обо мне, Ты вообще исключение. Мне бы еще 2-3 таких с контрактом на 5 лет, давно бы поменял мою Розалинду на океанскую яхту. Хорошо, что напомнил. Я стрельну ее у тебя на выходные. Обещал дочку покатать по морю. Не бзди, возьму с твоим шкипером, не утоплю. Бензин и расчет с Хасом, за твои. Пусть катает их, но сам дуй в спортзал. Никаких выходных. Или подписываешься лечь с Синклером. Я же ответил, нет. Или тренируешься за все пропущенные месяцы. Я сказал, слышу, переутомление перед боем тоже не гуд. Чао. По милости моего гребаного менеджера мы с Машей и с Ольгой грелись на солнце лишние и очень неприятные четверть часа, пока не опустились на сиденье очередного такси в райскую прохладу кондиционера. Тропическим летом машина скорее выйдет на дорогу без тормозов, чем с неисправным кондишном. Валера, кто это был? Мерзкий. Спроси по-английски. Сори. Так кто это? Мой промоутер. Временный рабовладелец гладиаторов, а я, его Спартак. До 1 октября. Потом, возможно, продлим кабальный контракт. В Лос-Анджелесе таксисты не отгораживали заднее сиденье сеткой от переднего, как принято в Нью-Йорке, хоть криминогенность здесь тоже на высоте. Я сидел за спиной шофера, Ольга ввинтилась посередке, Машка разглядывала огромный город, по сравнению с которым Балтимор – большая и очень благоустроенная деревня. Из окна такси видно гораздо больше и в подробностях, чем из иллюминатора. Наверное, очень хороший, иначе ты не терпел бы от него столько хамства. Привыкай, это Америка, детка. Здесь только на великосветских приемах общаются с долей вежливости. За их пределами большинство разговоров начинается с «вхат йоу фуцкингдо» или других факов. Причем это не ругательство, просто так принято выражаться. А вообще, если не углубляться в частности вроде личности моего персонального мучителя, в Балтиморе ты видела фасад, обертку. В Калифорнии узнаешь Америку в целом такой, какая она есть. Вечером в большинстве районов за благо не выходить на улицу, даже мне, в лучшем случае, заберут бумажник. На окраинах, около зеленой зоны, нельзя отпускать маленьких собачек, выскочит из кустов койот и загрызет, или унесет орел. Здесь, по трассе, еще ничего, и там, где я живу, тоже. Но около нашего тренировочного зала, да много где, царит настоящий срач. Мало, здесь сильные ветры, почти каждый год, торнадо, обычно с разрушениями и жертвами. В Калифорнии настолько привыкли к землетрясениям, что о них даже не пишут в газетах, если только не рухнут небоскребы или какой-то большой мост. Если тебя остановит полиция, подчиняйся беспрекословно. Полицейский имеет право выстрелить на поражение, если только заподозрит, что у тебя есть оружие или ты представляешь собой иную угрозу. Можешь проработать всю жизнь от звонка до звонка, но лопнет страховой фонд с твоими пенсионными отчислениями, и соси лапу без пенсии. Если попадешься на любой ерунде, пусть даже без вины, тебя без колебаний отправят за решетку, и будешь сидеть, пока не внесут залог. Тут едва ли не половина населения хоть одну ночь провела в кутузке, например, за превышение скорости на хайвее, и хрен потом отмажешься, если нет бабок на хорошего адвоката, от $1000 в час. Так зачем ты сюда переехал, и нас притащил, спросила Ольга через минуту, с трудом переварив услышанное. Потому что это страна великих возможностей, их нужно реализовать, затем продать активы и линять как можно скорее, в Европу или Австралию, да в ту же Белоруссию, когда совок развалится, и наведут порядок. Здесь придется быть очень осторожной, продумывать каждый шаг, присматриваться к любому новому знакомому, не допускать случайных встреч. Любое невинное предложение угостить тебя коктейлем в баре означает вопрос. Ты сразу после бара переспишь со мной, учти, на тебе Машка. Любой мужик, пытающийся угостить ее леденцом на улице, это потенциальный насильник-педофил. Тем более ты все равно не удел, пока не решим с университетом. И на твоем иждивении. Знаешь, что она утром учудила, пока ты отсыпался? Шокируй подробностями. Я набрала Минск. У них вечер. Она ни разу с отъезда не говорила с мамой. Уже сколько дней. Потому что вечером пан генерал дома. Папа теперь дома всегда. Но подняла трубку Вика. Ольга снова перешла на русский. Машенька, что ты сказала маме? Повтори папе. Мелкая оторвала нос от окошка. Я сказала, что ребенку нужна мама. В Америке у всех есть мамы, а у меня одной нет. Если ты не приедешь, я попрошу папу, чтобы он взял мне в мамы тетю Олю. Вот, сверхъестественный ребенок. У нее пора спрашивать, кто ты, а не у меня. Оль, что Вика ответила? Плохо слышно было. Что-то лепетала, Она тебе тетя, этого достаточно. Но, по-моему, у нее поколебалась решимость не ехать. Спрашивала, кто Машку так подговорил. Если сестра приедет, ты как поступишь? То есть, кого выберешь из нас двоих? Интересная постановка вопроса. А почему не симпатичную мулаточку с соседней улицы? Если хочешь услышать ответ, который тебя больше всего устроит, то не услышишь. Я слишком устал от семейных пертурбаций. Быть может, сильнее, чем от эксперимента с Джей. Вот сейчас, когда наступило некоторое равновесие, не надо ничего менять и думать, это самое лучшее. Я и так запустил свое главное дело, бокс. Если вас не нужно было бы вытаскивать из-под Чернобыля, Дон организовал бы два, может и три боя. Я потратил 1017 всего, не считая подарка Чите Клинтон, а не заработал 1200. Ты все меряешь на деньги. Затасканные и неактуальные аргументы с советского нафталина. В Америке у тебя должны быть деньги. Без них ты несчастен. С ними тоже не обязательно счастлив. Но бедность – это жизненная катастрофа в любом случае. Учись считать каждый бакс, и мой, и свой, когда заработаешь. В газете «Правда» это называют гримасами капитализма, эксплуатацией человека человеком и так далее. Редкий случай, когда в «Правде» печатают правду. Это же кошмар, но они привыкли. В том числе научились приспосабливаться и создавать для себя несравнимо более комфортную жизнь, чем мы в СССР. Задача наша проста как три гвоздя – урвать кусочек Америки и увезти в более милое место. А вот каким макаром его урвать – задача со звездочкой. Пока болтали, таксист проскочил собственно Лос-Анджелес, приняв левее к океану. За окнами мелькала Санта-Моника с ее парками, малоэтажной застройкой, рядами коттеджей и таунхаусов, аккуратных как на картинке. Когда машина тормознула около моего дома, Ольга совершенно избавилась от неприятного осадка после описанных мной прелестей Америки с ее заднего фасада, восхищенно протянула. Какая красота! Чистота, стриженные газончики, пальмы, машины новенькие, блестящие. Эх, выглядели бы так Ждановичи. Дорогая, я предпочел бы перенести в Калифорнию кусок Ждановичей. Там отличный участок в четверть гектара, просторно, сосны. Здесь у меня только газон, подъездная дорожка, задний дворик настолько мал, что коту поссать негде. Понимаю, ты выбирал подешевле, а вот тут начал ржать, прямо около крыльца среди чемоданов и разновозрастных фемин, такси уже уехало. Прикинь, сколько, по-твоему, затянуло это недорогое жилище? Машка благоразумно промолчала. Ольга, зажмурившись, представила ну очень большую сумму. Полмиллиона долларов, столько в Санта-Монике стоит собачья будка, 1 100 000, не считая обстановки и еще кое-какого благоустройства, так что 500 000, это в районе первого взноса, плачу по частям. Вика хотела урвать треть этой суммы, я отомкнул входную дверь и быстро набрал телефон охраны, сообщив пассворд, сигнализация пиликнула и отключилась, места хватает, наверху ваши комнаты и моя спальня, проходите, я с тетей Олей, нет, милая. Тетя Оля, большая девочка, может захотеть сходить потанцевать и посидеть в баре, вернется поздно. Зачем тебя тревожить? Без меня пойдет. Перспектива калифорнийской жизни враз потускнела в дочкиных глазах. Только когда ты останешься с папой, быстро выкрутилась большая во всех смыслах девочка. Идем смотреть комнаты, а ты покажешь Мерседес, у меня Кадиллак. Это как американский Мерседес, но гораздо патриотичнее, свидетельствует, что ты стопроцентный американец, зажиточный. Кататься на Мерседесе или на БМВ считается пижонством, вызовом. Я пока не в том положении, чтоб гладить местных против шерсти, кроме как на ринге. Через полчаса подкатил веселый китаец на велосипеде, притащил заказанные мной пакеты. Тащиться в магаз за продуктами, благо он в двух шагах, или везти обеих захребетниц в ресторан было обломно. Я далеко не на все 100 восстановился после сеанса с Джей. Легкое напомине, она позвонила, когда мы ужинали китайской едой, спросить, хорошо ли добрались. Вечерние новости смотрела, про крушение самолета. А, ну да, не было никакого крушения. Значит, добрались без проблем, сама знаешь. Колись, что хотела спросить. Ох ты меня насквозь видишь. Тем более во мне, наверное, до сих пор крутятся частички тебя в виде кровяных телец. Наверное, Валерий. Что это было? Переливание крови в сверхмалой дозе. Потом кое-что из восточных методик. По неопытности едва не угробил нас обоих. Угробил, да я себя так хорошо год не чувствовала. У меня диарея прошла. Врачи мне поставили вирусный эзофагит на фоне ВИЧ. он бы закончился только вместе с жизнью. Я на свадьбе и на банкете каждый час в сортир бегала. И вот сейчас, не обольщайся и не радуйся раньше времени. Это может быть временное улучшение или даже просто результат самовнушения. По крайней мере, я сделал все, что мог. Остальное, как фишка ляжет, выздоравливай. Я перед тобой в неоплатном долгу, а я перед тобой. Если бы не всадила пулю в того таджика, а, не будем ворошить, бери Рут и мужа, приезжайте ко мне подышать тихоокеанским воздухом, Чао, она кого-то застрелила, изумилась Ольга, и тем спасла нас всех, тот таджик оказался быстрее, ранил меня, всадил бы контрольную в голову или сердце, все, приехали, гудбай, май лав, гудбай, и ты раненый посадил самолет, хорошо, что спросила по-английски. Маше рано знать некоторые подробности, или поймет, очень простая посадка, в основном все сделал автопилот, он глюкнул только на пробежке, самолет могло увести в сторону и, бабах в какое-нибудь аэродромное сооружение, опять goodbye, my love, а ты, отключил его и нажал на тормоза, просто как в автомобиле, почему-то ее рассердила моя показная и дурашливая легкость, просто, отбить у бандитов и благополучно приземлить захваченный авиалайнер, это просто. Дарлинг, я обещал раскрывать тебе свои секреты понемногу. Сегодня последний. Ладно, это не самая моя трудная посадка в Англии. Раз приземлялись на расстрелянном вдребезги бомбардировщике. У него заклинило люк, ведущий в кабину нижнего стрелка. Нога шасси подломилась, мы скользили по полосе на брюхе, высекая искры. Чудо, как не загорелся бензин, вытекавший из треснувших баков. А бедного парня на 500 футов размазало по бетону. На каком бомбардировщике? Она уже не спрашивала, облеяла, выпадая в осадок. На П-52, конечно, на военной кафедре их учили на военных переводчиков. Без сомнений, начнись война с США, американские солдаты побегут сдаваться в плен миллионами, и понадобятся все выпускницы НИАЗов, чтоб их допросить. Не соблаговолите ли поделиться тайной, сэр, где находится ракетная пусковая установка? Смеешься? Б-52 реактивный, летает на керосине. Я же тебе не лгу. Нет, это был К-17 Flying Fortress, мы называли его Кикимора. Б-52 списали бы после такой посадки, а Кикимору залатали и поставили на крыло, то есть вернули летную пригодность. Правда, она больше не воевала, передали в учебку. Маша с самым серьезным видом колупала китайское, Ольга отложила вилку, палочками не обученная обращаться. И в каком году это было? В 1943-м. Валера, ты же родился в 61-м, фантазер, или пора звонить мозгоправу, звони, послушаю, но ему не скажу того, что тебе, я помню предыдущие жизни, какие, ну, это уже далеко не единственный вопрос, мы договорились, один и последний, сегодня Маше ты сказку рассказываешь, выдумщик, ура, согласилась та и унеслась наверх, осваивать новое жилье, пока лишенная игрушек и картинок из диснеевских мультов на стенах, скоро исправлю упущение. Ольга принялась мыть посуду, ее было мало, китайская ели в основном из одноразовой. Я взял у нее кухонный нож, пробил себе кисть руки насквозь, единственная зрительница моего шоу ойкнула, будто ее порезал, а не себя, затем смыл кровь и продемонстрировал чистую кожу, на которой моментально исчез шрам. Думай головой перед тем, как назвать меня фантазером. Ты и да, я, очень особенный, не только Маше, но и Вике ни слова, этого не знает никто, тебе сказал и показал, но чтобы мог доверять вполне, ты мне тоже доверяй. Она часто заморгала глазами, потом кивнула, для успокоения тихонько поцеловал ее подушком, прислушиваясь, не раздастся ли топот детских ножек на лестнице. Маше рано знать, что Ольга весьма приблизилась к статусу другая мама. Глава 10, бокс, за время, проведенное без меня, Марф набрал пополнение, аж 6 негритят самого неприглядного и хулиганского вида. Когда ехали к тренировочному залу, я предупредил Ольгу. В Америке ты будешь постоянно слышать о запрете на расовую сегрегацию, что афроамериканцы, такие же нормальные люди и граждане США, как и белые, ни в коем случае цветных нельзя задевать ни одним словом, если оно толкуется как пренебрежение белого человека к расовым меньшинствам. Грязный нигер – это предрассудок, пережиток колониальной эпохи, уловила, конечно. Грязный нигер», – воскликнула Машка. «Знаю, при них самих так нельзя говорить, нельзя, это просто опасно, особенно учитывая, что мы едем к парням, стопроцентно оправдывающим репутацию афроамериканцев как грязных нигеров. Да, не все черные, такие, но в боксе выживают только отбросы. И я, называйте меня как хотите. Впрочем, скоро все сами увидите, и вряд ли снова попросите взять вас на тренировку. Мне нравится кататься на твоей машине, прагматично заявила дочь. Поедем потом в Диснейленд, он же, наверное, недалеко. Я пока занят. Вот тетя Оля сдаст на права, тогда с ней. Ты доверишь мне этот лимузин. Учебная парта будет скромнее. Не смотри на меня так. Все одно лучше, чем Волга Виктории. Устраиваясь в жизни подле меня, барышня начала сравнивать мое отношение к жене, практически бывшей, к ней, на эту роль претендующей. Я сходу отмел поползновение в духе «а вот Вики ты бы позволил», заявив, что жестоко ошибся, разбаловав неумеренной щедростью. Теперь не хочу повторять ошибку и тем самым портить союз с ее преемницей. Само собой, Оля предпочла бы, чтоб я ошибался с ней в том же щедром направлении, только интенсивнее. Мы проехали мимо рядов брошенных и неубранных старых автомобилей, дорога шла через квартал, где стены измазаны похабными надписями, ветер гоняет мусор по тротуарам, а по улицам шастают более чем неприглядные типы. Голливуд – это не только киностудии и шикарные виллы. Я приткнул Кадиллак между сияющим пикапом Дона и поношенным Марва. Пошли, на улице, от меня ни на шаг, предупреждение было избыточным. Обижались ко мне как в диком лесу, словно я, единственный с двустволкой, надежда и защита от хищных зверей. Внутри дома Марвела, по крайней мере, не так как на улице давило жара. Кондиционер гремел и рокотал, но зал охлаждал. Правда, запахи нескольких поколений мужиков с крепкими и вонючими телами вентиляция не уничтожила. Ольга даже не наморщила нос. Если ее мужчина торговал бы навозом, столь же ароматным, то это амбре было бы запахом денег. Маша вообще с редким интересом отнеслась ко всему боксерскому. Это было заметно еще в Балтиморе в любительской секции. Марв начал с ожидаемой выволочки за более чем двухмесячный пропуск тренировок, затем показал мне улов новичков. Шестерка подростков с дебильными и зверскими выражениями на рожах, пятеро плотоядно вперились в Ольгу, одетую в обтягивающую майку и слимовые джинсы, последний, явный кандидат в тяжи, рост выше меня и комплекция соответствующая, меланхолично что-то жевал, что делало его не менее отталкивающим. Рой Бритва, Пол Койот, Сэм Динамит, Газ Молния, Роб Задира, представил их тренер. Самого здорового буйвола похлопал по плечу. Джим Кастет, выбиватель долгов, должен был сесть за нападение, но Дон выхлопотал условный срок, я выступил поручителем. Вал, это твой подопечный, не продлишь контракт, нам нужен супертяж, я в восторге. Сколько мне Дон доплатит за тренерскую работу с этим громилой? Ни хрена, будешь с ним спарринговаться. Но осторожно, мать твою, никаких нокаутов на тренинг. И ты, сынок, не зарывайся, Вал уже двоих убил насмерть на ринге. Всего двоих, слабак, надевай перчатки и шлем, умник, кинул я ему и отправился в раздевалку, после разминки кивнул Марву, тащи пушечное мясо на ринг, так интересно, у меня с середины апреля перерыв, этот всего-то два месяца занимается, погнали, тренер поднялся вместе с нами к канатам и скомандовал, бокс, Джим не надел шлем, у Марва они есть, но не приветствуются, и безудержно кинулся в атаку, словно нажравшийся допинга зверина. Мои встречные джебы проходили практически все, но его это не останавливало, парень был готов умереть, лишь бы меня достать. Правая, кстати, работала у него неплохо, вырастет приличным нокаутером, если только Марв с Доном не выпустит его против кого-нибудь, кто воспользуется неопытностью юного уголовника и не потушит ему свет навсегда. Когда мне надоел бестолковый махач, вклеил ему разок в челюсть, Джим поплыл и схватился за канаты. Мвы-бвы-гмы, достань капу, если хочешь говорить, сам я счел ниже своего достоинства брать ее в рот в спарринге с новичком. В следующий раз я тебя закопаю, траханный белый. В следующий раз мы начнем учить защиту, уличный герой. Я в первую же минуту имел десяток возможностей тебя отрубить. Опытный боксер просто закроется от твоего града ударов, выберет момент и врежет. Но ты, молодец, кураж есть. Я тоже похлопал его по плечу. Джим мизло сбросил мою руку. Мерзота с характером, Дон таких ценит.